Глава 8. Последствием дуэли для Дюроа было то, что он сделался одним из главных сотрудников Вифрансес. Но так как ему стоило бесконечного труда придумать что-нибудь оригинальное, то он избрал своей специальностью напыщенные тирады об упадке нравственности, о разрушении морали, об ослаблении патриотизма и об анемии чувства чести у французов. Он сам изобрел этот термин «анемия» и очень гордился им. И когда госпожа де Морель со своим скептическим и насмешливым, чисто парижским умом посмеивалась над его рассуждениями, уничтожая их одной меткой остротой, он отвечал, улыбаясь: «Ба, это мне создаст хорошую репутацию для дальнейшего». Он жил теперь на Константинопольской улице, куда перенес свой чемодан, щетку, бритву и мыло. В этом и выразился его переезд на новую квартиру. 2-3 раза в неделю молодая женщина приходила к нему, когда он был еще в постели, сразу же раздевалась и пряталась к нему под одеяло, зазябнув на улице. Дюроа, в свою очередь, обедал каждый четверг у них в доме. Любезничал с мужем, беседовал с ним о сельском хозяйстве, и так как он сам любил все связанное с землей, то иногда они так увлекались беседой, что совершенно забывали о своей даме, дремавшей на диване. Ларина тоже засыпала то на коленях у отца, то на коленях у милого друга. И после ухода журналиста господин де Морель всегда заявлял поучительным тоном, который он пускал в ход по поводу всякого пустяка: «Очень милый молодой человек, у него очень развитой ум». Был конец февраля. Уже по утрам на улицах запахло фиалками от тележек продавщиц цветов. На небе Дюроа не было ни облачка. И вот однажды вечером, вернувшись домой, он нашел письмо, просунутое под дверь. Он посмотрел на штемпель и увидел «Кан». Распечатав, он прочел: «Кан, Вилла Жоли. Дорогой друг, вы мне сказали, не правда ли, что я могу всегда рассчитывать на вас? Так вот, я обращаюсь к вам с огромной просьбой. Прошу вас приехать, чтобы не оставить меня одну в последние минуты с умирающим Шарлем». Он встает еще с постели, но врач предупредил меня, что, вероятно, он не протянет недели. У меня нет больше ни сил, ни мужества присутствовать при этой агонии день и ночь. И я с ужасом думаю о последних минутах, которые близятся. Мне не к кому обратиться, кроме вас, с этой просьбой, так как у моего мужа нет родных. Вы были его другом. Он ввел вас в газету. Приезжайте, умоляю вас, мне некого больше позвать. Ваш преданный друг Мадлена Форестье. Странное чувство, чувство освобождения, овладело душой Жоржа. На него точно пахнуло свежим воздухом, перед ним открылись новые перспективы. Он прошептал: «Разумеется, конечно, я поеду. Бедняга Шарль, таков наш общий удел». Патрон, которому он сообщил о письме молодой женщины, ворча согласился на его отъезд, повторяя: «Возвращайтесь поскорее, вы нам необходимы». Жорж Дюроа выехал в Кан на следующий день 7-часовым скорым поездом, известив о своем отъезде супругов Форестье телеграммой. На другой день, около 4 часов вечера, он приехал в Кан. Комиссионер проводил его на виллу Жоли, расположенную на горном склоне, в усеянном белыми домиками сосновом лесу, который тянется от Канна до залива Жуан. Домик был маленький, низенький, в итальянском стиле. Он стоял на краю дороги, извивавшейся посреди деревьев и открывавшей на каждом повороте восхитительные виды. Слуга, отворивший дверь, воскликнул: «Ах, сударь, госпожа Форестье ждет вас с нетерпением!» Дюроа спросил: «Как здоровье господина Форестье?» «Плохо, сударь, он недолго протянет». Гостиная, в которую вошел молодой человек, была обтянута розовым ситцем с голубыми цветами. Большое, широкое окно выходило на город и на море. Дюруа пробормотал: «Черт возьми, шикарная вилла! Откуда они достают столько денег?» Шелест платья заставил его обернуться. Госпожа Форестье протягивала ему обе руки. «Как это мило с вашей стороны! Как это мило, что вы приехали!» И внезапно она обняла его. Потом они посмотрели друг на друга. Она слегка побледнела, похудела, но была по-прежнему свежа, даже похорошела, казалась нежнее, чем прежде. Она прошептала: «Он в ужасном настроении. Он понимает, что умирает, и терзает меня невероятно. Я ему сказала о вашем приезде. Но где же ваш чемодан?» Дюруа ответил: «Я его оставил на вокзале, так как не знал, в какой гостинице вы мне посоветуете остановиться, чтобы быть ближе к вам». Она одно мгновение колебалась, потом сказала: «Вы остановитесь здесь, у нас. Комната для вас уже приготовлена. Он может умереть с минуты на минуту, и если это случится ночью, я буду одна. Я пошлю за вашим багажом». Он поклонился: «Как вам будет угодно». «Теперь поднимемся наверх», — сказала она. Он последовал за ней. Она отворила дверь в одну из комнат второго этажа, и Дюруа увидел у окна, в кресле, живой труп, закутанный в одеяло, мертвенно-бледный в красных лучах заходящего солнца, труп, смотревший на него. Его с трудом можно было узнать, и Дюруа скорее догадался, что это был его друг. В комнате стоял запах болезни, отваров для больного, эфира, смолы, тяжелый, неопределимый запах помещения, где дышит легочный больной. Форестье поднял руку медленно, с заметным усилием. «Вот и ты», — сказал он, — «приехал посмотреть, как я тут умираю. Спасибо». Дюруа притворно рассмеялся. «Смотреть, как ты умираешь, это было бы не очень занимательное зрелище, и ради него я не поехал бы в Кан. Я приехал навестить тебя и немного отдохнуть». Форестье прошептал: «Садись», и, опустив голову, погрузился в свои мрачные размышления. Он дышал прерывисто, тяжело, и время от времени испускал короткие стоны, словно для того, чтобы напомнить присутствующим, как он страдает. Заметив, что он не собирается разговаривать, жена его облокотилась на подоконник и, указывая движением головы на горизонт, сказала: «Посмотрите, разве не красиво это?» Прямо против них склон горы, усеянный вилами, спускался к городу, расположенному вдоль берега амфитеатром. Справа он доходил до мола, над которым высилась старая часть города с древней башней, а слева упирался в мыс Круазет против Леринских островов. Они казались двумя зелеными пятнами на фоне совершенно лазоревой воды. Можно было принять их за два огромных плавающих листа, такими плоскими казались они сверху. Вдали, на ярком фоне неба, замыкая горизонт с другой стороны залива и возвышаясь над молом и башней, вырисовывалась длинная цепь голубоватых гор, образуя причудливую, очаровательную линию вершин, угловатых, круглых или остроконечных, которая заканчивалась большой пирамидальной горой, окунавшей свое подножие в открытое море. Госпожа Форестье указала на нее. «Это Эстерель». Небо за темными вершинами было красного, золотисто-кровавого цвета, который трудно было вынести глазу. Дюруа невольно проникся величием догоравшего дня. Он прошептал, не находя более красноречивого эпитета для выражения своего восхищения: «О, это поразительно!» Форестье повернул голову к жене и попросил: «Дай мне немного подышать воздухом». Она ответила: «Будь осторожен, уже поздно. Солнце садится, ты простудишься, а ты знаешь, что это значит в твоем состоянии». Он сделал правой рукой слабое судорожное движение, по которому можно было догадаться, что он хотел сжать кулак, и прошептал с гневной гримасой умирающего, обнаруживший тонкость его губ, худобу щек и всего тела: «Я тебе говорю, что я задыхаюсь. Не все ли тебе равно, умру я днем раньше или днем позже, раз я уже приговорен?» Она широко распахнула окно. Воздух, проникший в комнату, подействовал на всех троих, как неожиданная ласка. Это был мягкий, теплый, неясный ветерок, напоенный опьяняющим благоуханием цветов и кустов, росших на этом склоне. В нем можно было различить сильный запах смолы и терпкий аромат эвкалиптов. Форестье жадно вбирал воздух своим отрывистым, лихорадочным дыханием. Он вцепился ногтями в ручки кресла и сказал свистящим, злобным шепотом: «Затвори окно, мне больно от этого. Я предпочел бы сдохнуть где-нибудь в подвале». Его жена медленно закрыла окно, потом стала смотреть вдаль, прильнув лбом к стеклу. Дюруа чувствовал себя неловко. Ему хотелось поболтать с больным, успокоить его, но он не мог придумать ничего утешительного. Он пробормотал: «Значит, тебе не лучше с тех пор, как ты здесь?» Форестье пожал плечами негодующе и нетерпеливо. «Как видишь», и снова опустил голову. Дюруа продолжал: «Черт возьми, здесь необыкновенно хорошо по сравнению с Парижем. Там еще настоящая зима. Идет снег, град, дождь, и так темно, что приходится зажигать лампу уже в 3 часа дня». Форестье спросил: «Что нового в редакции?» «Нового ничего. Пока вместо тебя временно пригласили маленького Лакрена из Вольтер. Но он не годится, слишком неопытен. Пора уже тебе возвращаться». Больной пробормотал: «Мне? Я теперь буду писать свои статьи на глубине 6 футов под землей». Мучившая его навязчивая идея беспрестанно, словно повторяющиеся удары колокола, возвращалась к нему по всякому поводу, при каждой мысли, при каждой фразе. Наступило долгое молчание, тягостное и глубокое. Пылающий закат медленно угасал. Горы начинали чернеть на фоне красного, уже темнеющего неба. Слабо окрашенный луч, начало сумрака, сохранивший еще отблеск умирающего пламени, проник в комнату, окрасил мебель, стены, обои, все уголки смешанными тонами чернил и пурпура. Зеркало в камине, отражавшее горизонт, пылало, точно огромное кровавое пятно. Госпожа Форестье не двигалась с места, продолжая стоять спиной к комнате, прильнув лицом к окну. Форестье вдруг заговорил отрывистым, задыхающимся, надрывающим душу голосом: «Сколько раз я еще увижу закат? 8, 10, 15 или 20? Может быть, 30, не больше. У вас еще есть время. У вас, а для меня все кончено, и все будет идти после моей смерти так же, как и при мне». Он помолчал несколько минут, затем продолжил: «Все, что я вижу, напоминает мне о том, что через несколько дней я уже ничего больше не увижу. Это ужасно. Я не увижу ничего, ничего из того, что существует. Даже самых маленьких вещиц, которые трогаешь, стаканов, тарелок, кроватей, в которых так хорошо отдыхаешь, экипажей. Как хорошо прокатиться в экипаже вечером. Как я все это любил!» Пальцы его нервно и быстро бегали по ручкам кресла, точно он играл на рояле. Когда он молчал, было еще тягостнее, чем когда он говорил. Чувствовалось, что он думает в это время о страшных вещах. И Дюруа вдруг вспомнил слова Норбера де Варенна, сказанные несколько недель тому назад. «Я вижу теперь смерть так близко, что у меня часто бывает желание протянуть руку и оттолкнуть ее. Я встречаю ее всюду. Насекомые, раздавленные посреди дороги, осыпающиеся листья, седой волос в бороде друга. Все это терзает мне душу и кричит: «Вот она!» Тогда Дюруа этого не понимал. Теперь, глядя на Форестье, он понял это, и неведомая, ужасная тоска охватила его. Вот здесь, совсем близко, на расстоянии вытянутой руки, в кресле, где задыхался этот человек, он почувствовал отвратительное присутствие смерти. Ему захотелось встать, уйти, бежать, вернуться в Париж тотчас же. О, если бы он знал, он не приехал бы. Теперь в комнате стало совсем темно, точно преждевременный траур окутал умирающего. Только окно виднелось еще, и в его светлом четырехугольнике вырисовывался неподвижный силуэт молодой женщины. Форестье спросил с раздражением: «Ну что же, принесут нам сегодня лампу? Это называется ухаживать за больным». Темный силуэт на фоне окна исчез, и в тишине дома резко прозвучал электрический звонок. Вскоре вошел слуга и поставил лампу на камин. Госпожа Форестье спросила мужа: «Хочешь лечь или спустишься вниз к обеду?» Он прошептал: «Спущусь». В ожидании обеда они просидели около часа, не двигаясь все трое, изредка произнося слова, ненужные, банальные слова, как будто опасность, какая-то таинственная опасность скрывалась в слишком долгом молчании, как будто необходимо было нарушить безмолвие этой комнаты, где уже витала смерть. Наконец обед был подан. Дюруа он показался бесконечно долгим. Они ели молча, бесшумно, катая между пальцев хлебные шарики. Слуга входил, выходил, приносил блюда, ступая бесшумно, обутый в мягкие туфли, так как стук сапог раздражал Шарля. И только тиканье деревянных стенных часов нарушало тишину комнаты своим механическим и однообразным стуком. Как только обед кончился, Дюруа под предлогом усталости удалился в свою комнату и, облокотясь на подоконник, стал смотреть на полную луну, которая, точно гигантский круглый фонарь, проливала с середины неба на белые стены вилл свой сухой туманный свет, покрывая море какой-то переливчатой нежной чешуей. И он стал придумывать предлог, как бы ему поскорее уехать, изобретал разные уловки, сочинял телеграммы, будто бы полученные им от Вольтера, вызывавшего его обратно в Париж. Но наутро план бегства показался ему неисполнимым. Госпожу Форестье трудно было обмануть, и благодаря своей трусости он мог потерять всю награду за свою преданность. Он решил: «Ба, это, конечно, скучно, но что же делать? Бывают в жизни неприятные моменты. Надеюсь, что это недолго протянется». Был ясный лазурный день. Один из тех ясных южных дней, которые наполняют душу радостью, и Дюруа спустился к морю, находя, что он еще успеет повидать Форестье. Когда он вернулся к завтраку, слуга сказал ему: «Господин Форестье уже спрашивал о вас два или три раза. Не угодно ли вам пройти к нему?» Дюруа вошел. Форестье, казалось, спал в кресле. Жена его читала, лежа на диване. Больной поднял голову. Дюруа спросил: «Ну что, как ты себя чувствуешь?

Сначала это казалось маленьким приступом, но все усиливаясь, этот кашель стал непрерывным и перешел в какую-то икоту и хрипение. Форестье задыхался. Всякий раз, как он хотел вздохнуть, кашель раздирал ему горло, вырываясь из глубины груди. Ничто не помогало, ничто не могло его успокоить. Из коляски в комнату его пришлось нести на руках, и Дюруа, державший его ноги, чувствовал, как они вздрагивали при каждом конвульсионном сжатии легких. Теплота постели не остановила припадка, который продолжался до полуночи. Потом, наконец, наркотические средства прекратили смертельный приступ кашля. Больной до рассвета просидел на кровати с открытыми глазами. Первые слова, которые он произнес утром, были просьбой позвать парикмахера, так как он имел привычку бриться каждый день. Для совершения этой процедуры он поднялся, но пришлось тотчас же снова уложить его в постель, и он стал дышать так прерывисто, так тяжело, с такими усилиями, что перепуганная госпожа Форестье велела разбудить Дюруа, который только что лег, и попросила его сходить за доктором. Дюруа почти сейчас же привел доктора Гаво, который прописал микстуру и дал несколько наставлений. Но когда журналист пошел его провожать, чтобы узнать его мнение, он сказал: «Это агония. Он умрет завтра утром. Предупредите бедную молодую женщину и пошлите за священником. Мне здесь нечего делать. Впрочем, если я понадоблюсь, я к вашим услугам». Дюруа велел позвать госпожу Форестье. «Он умирает. Доктор советует послать за священником. Что вы думаете делать?» Она долго колебалась, потом, взвесив все, медленно сказала: «Да, так будет лучше во многих отношениях. Я его подготовлю. Скажу ему, что священник желает его видеть, или что-нибудь в этом роде. А вы уж будьте так добры, приведите священника. Выберите такого, который поменьше бы кривлялся. Устройте так, чтобы он удовольствовался одной исповедью и избавил нас от всего прочего». Молодой человек привел старого добродушного священника, понявшего положение. Как только он вошел к умирающему, госпожа Форестье вышла и села в соседней комнате рядом с Дюруа. «Это его страшно взволновало», — сказала она. «Когда я заговорила о священнике, на лице его выразился ужас, точно он почувствовал дыхание, вы понимаете? Он понял, что все кончено, что ему осталось жить несколько часов». Она была очень бледна. Она прибавила: «Я никогда не забуду выражение его лица. Несомненно, в это мгновение он видел смерть. Он видел ее». Они слышали голос священника, который говорил очень громко, так как был глуховат. «Да нет же, нет же. Вам вовсе не так плохо, как вы думаете. Вы больны, но опасности нет никакой. Доказательством является то, что я зашел к вам просто по-соседски, по-дружески». Они не расслышали ответа Форестье. Священник продолжал: «Нет, я не буду вас причащать. Мы поговорим об этом, когда вам станет лучше. Вот если вы хотите воспользоваться моим посещением, чтобы исповедаться, я буду очень рад. Я ведь пастырь и пользуюсь каждым случаем, чтобы сблизить своих овец с церковью». Наступила долгая тишина. Должно быть, теперь говорил Форестье своим беззвучным, задыхающимся голосом. Потом вдруг священник произнес другим тоном, тоном священнослужителя: «Милосердие Божие безгранично. Прочтите конфутеор, сын мой. Вы, может быть, забыли слова. Я вам их подскажу. Повторяйте за мной. Исповедуюсь всемогущему Богу, блаженной Марии Преснодеве. Время от времени он останавливался, чтобы умирающий успевал за ним повторять. Потом сказал: «Теперь исповедуйтесь». Молодая женщина и Дюруа не двигались с места, охваченные странным смущением, полным тоскливого ожидания. Больной что-то пробормотал. Священник повторил: «Вы проявляли греховное потворство. Какого рода, сын мой?» Молодая женщина встала и сказала просто: «Пойдем в сад. Не надо слушать его тайн». Они вышли и сели на скамью у входа под цветущим розовым кустом за клумбой гвоздики, наполнявший воздух своим сильным и сладким благоуханием. Дюруа спросил после некоторого молчания: «Вы долго останетесь здесь?» Она ответила: «О, нет. Как только все будет кончено, я вернусь». «Дней через 10?» «Да, самое большее». Он продолжал: «У него, значит, совсем нет родных?» «Никого, кроме двоюродных братьев. Его родители умерли, когда он был еще совсем молодым». Они оба смотрели на бабочку, собиравшую с гвоздики мед, источник своей жизни, и перелетавшую с цветка на цветок, трепеща крылышками, которые продолжали медленно биться, даже тогда, когда она уже сидела на цветке. И они долго сидели в молчании. Пришел слуга и доложил, что господин Кюре закончил. Они вместе поднялись наверх. Форестье, казалось, еще похудел со вчерашнего дня. Священник держал его руку. «До свидания, сын мой. Я приду завтра утром». И он ушел. Как только он вышел, умирающий, задыхаясь, попытался протянуть руки к жене и пролепетал: «Спаси меня! Спаси меня, дорогая! Я не хочу умирать! Не хочу умирать! О, спасите меня! Скажите, что нужно сделать! Пошлите за доктором! Я приму что угодно! Я не хочу! Не хочу!» Он плакал. Крупные слезы катились из его глаз, стекая по ввалившимся щекам. Исхудалые углы рта складывались в гримасу, как у плачущего ребенка. Потом его руки, упавшие на постель, начали шевелиться медленно и непрерывно, точно ища что-то на одеяле. Жена его, которая тоже начала плакать, лепетала: «Да нет же, это пустяки, это припадок. Завтра тебе будет лучше. Ты утомился вчера на этой прогулке». Форестье дышал быстрее, чем дышит сильно запыхавшаяся собака. Дыхание его было так часто, что его нельзя было сосчитать, и так слабо, что его едва можно было расслышать. Он повторял непрестанно: «Я не хочу умирать. О, Господи, Господи, Господи, что же со мной будет? Я ничего больше не увижу. Ничего. Никогда. О, Господи!» Он видел перед собой нечто невидимое для остальных, нечто чудовищное, потому что в его остановившихся глазах застыл ужас. Руки его продолжали свое страшное, однообразное движение. Вдруг он весь содрогнулся с головы до ног и прошептал: «На кладбище! Меня! Господи!» И замолчал. Он замер неподвижно, задыхаясь, с блуждающим взором. Время шло. На часах соседнего монастыря пробило 12. Дюруа вышел, чтобы подкрепиться немного. Через час он вернулся. Госпожа Форестье отказалась от пищи. Больной не шевелился. Худые пальцы его все еще двигались по одеялу, точно хотели натянуть его на лицо. Молодая женщина сидела в кресле, в ногах постели. Дюруа сел в другое кресло рядом с ней, и они стали молча ждать. Сиделка, присланная доктором, дремала у окна. Дюруа тоже начал засыпать, как вдруг почувствовал, что что-то происходит. Он открыл глаза как раз в тот момент, когда Форестье закрыл свои, точно два гаснущих огня. Легкая икота вырвалась из горла умирающего, и две струйки крови показались у уголков рта, потом скатились на рубашку. Руки его прекратили свое отвратительное движение. Он больше не дышал. Жена поняла. Вскрикнув, она упала на колени и зарыдала, уткнувшись лицом в одеяло. Жорж, пораженный и испуганный, машинально перекрестился. Сиделка проснулась и подошла к постели. «Скончался», — сказала она. И Дюруа, к которому вернулось хладнокровие, прошептал, облегченно вздохнув. «Это кончилось скорее, чем я предполагал. Когда улеглось первое волнение и высохли первые слезы, занялись обычными хлопотами, всегда сопровождающими смерть. Дюруа бегал до поздней ночи. Вернувшись, он почувствовал страшный голод. Госпожа Форестье также немного поела. Потом оба расположились в комнате покойника, чтобы провести ночь возле тела. Две свечи горели на ночном столике возле тарелки, где плавала в воде мимоза, так как не удалось найти традиционные ветки букса. Они были одни, молодой человек и молодая женщина, возле него, который больше не существовал. Они сидели молча, погруженные в свои мысли, глядя на него. Жорж, которого беспокоил сумрак, окутывавший этот труп, упорно разглядывал его. Взгляд и мысли его были точно прикованы к этому иссохшему лицу, казавшемуся еще более исхудалым от колеблющегося пламени свечей. Да, вот это его друг, Шарль Форестье, который еще вчера говорил с ним. Какая непонятная и ужасная вещь это полное исчезновение живого существа. О, теперь он вспоминал слова Норбера де Варенна, преследуемого страхом смерти. Никогда ни одно существо не возвращается назад. Могут родиться миллионы и миллиарды подобных ему, с такими же глазами, с таким же носом, ртом, черепом и мыслями внутри него. Но тот, который лежит сейчас на этой постели, никогда не появится вновь. В течение ряда лет он жил, ел, смеялся, любил, надеялся, как все люди. Теперь все это кончилось для него, кончилось навсегда. Жизнь, какие-то несколько дней, и потом конец. Люди рождаются, вырастают, наслаждаются, чего-то ожидают и потом умирают. Прощай, мужчина или женщина, ты никогда уже не вернешься на землю. И все-таки в каждом живет судорожное и неосуществимое стремление к вечности. Каждый носит в себе вселенную, и каждый бесследно исчезает, являясь лишь удобрением для новых поколений. Растения, животные, люди, звезды, миры. Все рождается, потом умирает, чтобы принять другую форму. Но никогда ни одно существо не возвращается назад. Ни насекомое, ни человек, ни планета. Беспредельный, смутный, давящий ужас охватил душу Дюруа. Ужас перед этим всеобъемлющим небытием, неизбежно и вечно разрушающим всякое существование, такое мимолетное и жалкое. Он уже склонял голову перед его угрозой. Он думал о насекомых, живущих всего несколько часов, о животных, живущих несколько дней, о людях, живущих несколько лет, о планетах, живущих несколько столетий. Какая разница между теми и другими? Несколько лишних зорь, и все. Он отвернулся, чтобы не смотреть больше на труп. Госпожа Форестье, склонив голову, тоже, по-видимому, была погружена в печальные размышления. Ее белокурые волосы так красиво обрамляли печальное лицо, что какое-то сладкое ощущение, дыхание какой-то надежды коснулось души молодого человека. К чему отчаиваться, когда впереди еще столько лет жизни? И он принялся ее рассматривать. Она не замечала его, погруженная в свои мысли. Он подумал, вот единственная хорошая вещь в жизни — любовь. Держать в своих объятиях любимую женщину — вот предел человеческого счастья. Какое счастье досталось покойнику встретить такую очаровательную и умную подругу. Как они познакомились, как она согласилась выйти замуж за этого бедного и недалекого юношу, как ей удалось сделать из него человека. И он подумал о тайнах, скрывающихся в жизни каждого. Он вспомнил сплетни о графе де Вадреке, который будто дал ей приданное и выдал ее замуж. Что она теперь будет делать? За кого выйдет замуж? За депутата, как предполагала госпожа де Морель, или за какого-нибудь многообещающего юношу, за форестье высшего сорта? Есть ли у нее проекты, планы, определенные намерения? Как бы ему хотелось все это знать. Но почему его так занимает мысль о том, что она предпримет? Он задал себе этот вопрос и понял, что его беспокойство исходит из тех смутных, едва уловимых мыслей, которые скрываешь от самого себя и обнаруживаешь, только заглянув в самую глубину своей души. Да почему бы ему не попробовать самому одержать эту победу? Каким сильным и могущественным почувствовал бы он себя с нею? Как быстро, уверенно и далеко продвинулся бы он вперед? И почему бы ему не добиться успеха? Он чувствовал, что он нравится ей, что она испытывает к нему больше, чем простую симпатию, привязанность, зарождающуюся между родственными натурами, основанную не только на взаимной склонности, но и на молчаливом сообщничестве. Она признавала в нем ум, решительность, настойчивость и чувствовала к нему доверие. Разве не его вызвала она в такую серьезную минуту? И зачем она его позвала? Не должен ли он видеть в этом нечто вроде намека, указания, признания? Если она вспомнила о нем в ту минуту, когда должна была овдоветь, то, может быть, именно потому, что думала о том, кто станет теперь ее новым товарищем и союзником? Его охватило нетерпеливое желание узнать, спросить ее, выведать ее намерения. Послезавтра он должен уехать, так как ему нельзя оставаться вдвоем с молодой женщиной в этом доме. Значит, нужно торопиться. Нужно еще до возвращения в Париж выспросить ее тонко и искусно о ее намерениях. Не допустить, чтобы по приезде она уступила домогательствам кого-нибудь другого и связала себя каким-нибудь обещанием. В комнате царила глубокая тишина. Слышен был только стук часового маятника, отбивавшего на камине свое правильное металлическое тик-так. Он прошептал: «Вы, должно быть, очень устали». Она отвечала: «Да», но еще больше потрясена. Звук их голосов удивил их, странно прозвучав в этой мрачной комнате, и они внезапно посмотрели на лицо умершего, словно ожидая, что он вдруг зашевелится и начнет их слушать, как он это делал всего лишь несколько часов тому назад. Дюруа продолжал: «О, это для вас ужасный удар. Это огромная перемена в вашей жизни, полный переворот в вашем сердце и во всем вашем существовании». Она глубоко вздохнула и ничего не ответила. Он добавил: «Как грустно молодой женщине очутиться вдруг одной». Он замолчал. Она ничего не ответила на его слова. Он прошептал: «Во всяком случае, помните о нашем договоре. Вы можете располагать мною как хотите. Я весь в вашем распоряжении». Она протянула ему руку, бросив на него один из тех грустных и нежных взглядов, которые волнуют нас до глубины души. «Благодарю вас. Вы очень добры. Очень. Если бы я могла и смела сделать что-нибудь для вас, я бы тоже сказала, рассчитывайте на меня». Он взял протянутую руку и задержал ее, сжимая в своей, со страстным желанием ее поцеловать. Наконец, решившись, он медленно приблизил ее к своим губам и прильнул долгим поцелуем к лихорадочно горячей, надушенной коже. Потом, почувствовав, что эта дружеская ласка становится слишком продолжительной, он сумел вовремя отпустить маленькую ручку, упавшую на колено молодой женщины. Она сказала серьезно: «Да, я теперь одинока, но я постараюсь быть мужественной». Он не знал, как дать ей понять, что он был бы счастлив, очень счастлив жениться на ней. Конечно, он не мог сказать ей это сейчас, здесь, перед этим трупом. Но все же, казалось ему, он мог бы придумать одну из тех запутанных, двусмысленных и в то же время приличных фраз, которыми можно выразить все посредством умелых намеков и недомолвок. Но этот труп, окостенелый труп, лежавший перед ним, стеснял его и как преграда стоял между ним и ею. К тому же он начал чувствовать в спертом воздухе комнаты подозрительный запах, запах гниения, исходивший из этой разлагающейся груди. Первое дыхание падали, которое несчастные покойники посылают своим родным, бодрствующим над ними. Ужасное дыхание, которым они вскоре наполнят внутренность своих гробов. Дюруа спросил: «Нельзя ли открыть окно? Мне кажется, что здесь тяжелый воздух». Она ответила: «Да, я тоже это заметила». Он подошел к окну и открыл его. Ворвалась благоухающая прохлада ночи, всколыхнув пламя свечей, горевших возле кровати. Луна лила, как и накануне, свое яркое и спокойное сияние на белые стены вилл и огромную блестящую поверхность моря. Вздохнув полной грудью, Дюруа вдруг почувствовал себя окрыленным надеждами. Трепещущая близость счастья овеяла его. Он обернулся. «Пройдитесь, чтобы немного освежиться. Погода восхитительная», — сказал он. Она спокойно подошла и облокотилась на подоконник рядом с ним. Он прошептал ей тихо: «Выслушайте меня и поймите хорошенько, что я хочу сказать. Главное, не возмущайтесь тем, что я говорю о подобных вещах в такой момент, ведь я покидаю вас послезавтра, а когда вы вернетесь в Париж, быть может, будет уже поздно. Послушайте, я бедняк, у которого ничего нет, у которого вся карьера еще впереди, вы это знаете. Но у меня есть настойчивость, некоторый ум, и я стою на дороге, на хорошей дороге. Когда имеешь перед собой человека, уже достигшего определенного положения, знаешь, что берешь. Когда имеешь перед собой человека начинающего, никогда нельзя знать, до чего он дойдет. Это и плохо, и хорошо. Словом, я вам однажды сказал, когда был у вас, что моя заветная мечта — жениться на такой женщине, как вы. Теперь я вам это повторяю. Не отвечайте мне сейчас. Позвольте мне продолжать. Я не делаю вам сейчас предложение. В данный момент и в данном месте это было бы безобразно. Я хочу только, чтобы вы знали, что вы можете осчастливить меня одним вашим словом. Можете сделать из меня друга, брата, если захотите, мужа, что мое сердце и весь я принадлежу вам. Я не хочу, чтобы вы мне сейчас отвечали. Не хочу, чтобы мы здесь возобновляли этот разговор. Когда мы встретимся в Париже, вы мне дадите понять ваше решение. До тех пор ни слова. Хорошо?» Он проговорил все это, не глядя на нее, словно роняя свои слова в расстилавшуюся перед ним темноту ночи. Казалось, она ничего не слышала. Так неподвижно сидела она, тоже глядя перед собой, устремив пристальный, но невидящий взгляд на широкий пейзаж, озаренный бледной луной. Они долго еще стояли рядом, касаясь друг друга локтями, размышляя про себя. Потом она прошептала: «Становится холодно», и, повернувшись, направилась к постели. Он последовал за ней. Подойдя к трупу, он убедился, что действительно труп начал пахнуть, и отодвинул свое кресло, так как не мог долго выносить этого зловония. Он сказал: «Утром надо будет положить его в гроб». Она ответила: «Да-да, непременно. Столяр придет около 8 часов». Дюруа вздохнул: «Бедняга». Она тоже испустила скорбный вздох, полный покорности судьбе. Они теперь реже взглядывали на него, уже свыкшись с мыслью о смерти, начиная мысленно примиряться с этим исчезновением, которое только что возмущало их, таких же смертных. Они больше не разговаривали и продолжали сидеть у тела, из приличия стараясь не засыпать. Но около полуночи Дюруа заснул первым. Проснувшись, он увидел, что госпожа Форестье тоже спит. Тогда он принял более удобное положение и, проворчав: «Черт возьми, у себя в постели, право, гораздо удобнее», снова закрыл глаза. Вдруг он вздрогнул от внезапного шума. Вошла сиделка. Было совсем светло. Молодая женщина, сидевшая против него в кресле, казалась не менее удивленной, чем он. Она была немного бледна, но, несмотря на ночь, проведенную в кресле, была все так же хороша, свежа и привлекательна. Дюруа взглянул на труп и вскричал, задрожав: «О, борода!» За несколько часов она выросла на этом разлагавшемся теле так, как выросла бы на живом человеке за несколько дней. В испуге стояли они перед этим проявлением жизни, продолжавшейся в мертвеце. Оно казалось им каким-то ужасным чудом, какой-то сверхъестественной угрозой воскресения из мертвых, какой-то страшной аномалии, от которой может помутиться человеческий рассудок. Затем они оба отправились отдыхать до 11 часов. После того, как Шарля положили в гроб, они сразу почувствовали облегчение и спокойствие. За завтраком они сидели друг против друга, и в них пробудилось желание говорить о более утешительных, о более веселых вещах. Желание вернуться к жизни, раз уж они покончили со смертью. В открытое окно вливалась нежная весенняя теплота, несшая с собой душистый запах гвоздики, которая цвела перед дверью. Госпожа Форестье предложила Дюруа пройтись по саду, и они принялись медленно прогуливаться по зеленой лужайке, с наслаждением вдыхая теплый воздух, насыщенный запахом пихт и эвкалиптов. И вдруг она заговорила, не поворачивая к нему лица, совсем так, как он говорил ночью наверху. Она произносила слова медленно, тихо и серьезно. «Послушайте, мой дорогой друг, я обдумала уже то, что вы мне сказали, и не хочу, чтобы вы уехали, не получив от меня ни слова в ответ. Впрочем, я не скажу вам ни да, ни нет. Мы подождем, посмотрим, поближе узнаем друг друга. Я хочу, чтобы и вы со своей стороны хорошенько обдумали этот шаг. Не поддавайтесь легкому минутному увлечению. Если я говорю с вами об этом теперь, еще до того, как наш бедный Шарль опущен в могилу, то только потому, что после ваших слов для меня важно, чтобы вы знали и чтобы вы не питали ложных надежд в случае, если окажется, что вы не способны меня понять и примириться с моим характером. Постарайтесь же понять меня как следует. Брак для меня — это не путы, а свободный союз. Я подразумеваю под этим свободу, полную свободу во всех моих поступках, действиях, отлучках из дому.